Глава 30. Через несколько дней после этой прогулки Вадингтон сидел у Китти и пил виски из большого узкого стакана. Он заговорил о воспитательном доме, основанном медицинскими сестрами. «Старшая сестра — замечательная женщина», — сказал он. «Сестры говорят, что она из очень уважаемой французской семьи. Фамилии ее мне не назвали. Она не хочет, чтобы ее происхождение стало всем известно». «Отчего же вы ее самое не спросите, если это вас интересует?» — улыбнулась Китти. «Если бы вы ее видели, вы бы поняли, что ей немыслимо задавать нескромные вопросы». «Это должна быть замечательная женщина, если даже вам она сумела внушить такое уважение к себе. Я имею от нее поручение. Она просила меня сказать вам, что если вы не боитесь рискнуть пойти в самый центр эпидемии, если это вас не страшит, то она с удовольствием покажет вам воспитательный дом». «Это очень любезно с ее стороны. Я и не подозревала, что она знает о моем существовании. Я ей о вас говорил. Я хожу туда 2-3 раза в неделю, чтобы спросить, не могу ли я быть им чем-нибудь полезным. По всем вероятиям, и муж ваш рассказывал ей, что вы здесь. Я вас предупреждаю, что они в безграничном восторге от вашего мужа. Когда старшая сестра приехала сюда 10 лет тому назад, она привезла с собой 7 сестер. Из них умерло 4. Как видите, и в лучшие времена Мэйтанфу был нездоровым местом. Они живут в самой середине города, в самом бедном квартале. Работают очень много и никогда не имеют праздников». «Значит, их только 3, не считая старшей сестры?» «Нет, новые заменили умерших. Теперь, когда одна из сестер умерла в начале эпидемии, прислали для замены 2 из кантона. Отправимся с вами туда, и вы все увидите. Уверяю вас, что это не так рискованно, как есть сырые томаты». «Раз вам не страшно, нет причины и мне бояться». «Я думаю, это вас займет. У них точно маленький уголок Франции.